что мертвым ляжешь, мне отвечай скорей. Камала, кам мечты, до меня ты добрался почти. Те, что приходили давно уж в могиле, за смертью пришел ко мне ты.